Эдуард. Лондон, Париж, 1941-1944. Эдуард. Эдуард, у меня создается впечатление, без сомнения ошибочное, что вы невнимательны, что вы пребываете в каком-то своем тайном мире, куда мне, увы, нет доступа. Хьюго Глендиннинг внезапно оторвался от книги, которую читал вслух, и пронзил Эдуарда взглядом голубых глаз. Эдуард подскочил. «Эдуард!» — Хьюго вздохнул. «Вы расслышали хотя бы слово, одно единственное слово?» Он нетерпеливо оттолкнул книгу и закурил новую папиросу. Эдуард посмотрел на описание наполеоновской кампании и торопливо попытался найти место, на котором Хьюго прервал чтение. Но вдруг оно на десяток страниц раньше. У него не было и проблеска воспоминаний. «Эдуард», — с безграничным терпением произнес Хьюго, — «два месяца тому назад, 22 июня, если сказать точнее, армии Рейха обрушились на Россию. И, возможно, да, возможно, что это станет поворотным пунктом в этой нескончаемой войне. А посему представляется уместным, представляется разумным изучить судьбу Наполеона Бонапарта и его армий, когда он предпринял подобную же попытку. Я рассматривал исторические анализы этой кампании. Затем мы могли бы продолжать и сравнить их с беллетристическим ее описанием в «Войне и мире» Толстого. Мне это представляется своевременной и, более того, остроумной мыслью. Некоторые ваши предки участвовали в этих кампаниях. Если не ошибаюсь, 8-й барон де Шевиньи, по-видимому, успешно втершийся в милость к корсиканскому выскочке, был убит в битве под Бородино. Поэтому у вас есть личные причины счесть эту тему столь же интересной и поучительной, какой она представляется мне. Вскоре вы отпразднуете свой 16-й день рождения. Предмет этот не может быть слишком сложным для юноши вашего возраста и способностей. Однако я замечаю, что ваш интерес прохладен. Вам не хотелось бы объяснить мне, почему? Эдуард не поднял головы. Почему? — сказал бы он. — Почему, Хьюго? — Да потому что мне наплевать на Наполеона и на Россию, и даже в какой-то мере на немцев. К черту Толстого с его тягучим романом. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое, не мешали бы мне думать о Селестине. Селестине — самой прекрасной, самой обворожительной, самой чудесной женщине, когда-либо жившей на земле. Естественно, он знал, что не скажет, что не может сказать ничего подобного, хотя едва он поднял глаза и увидел выражение на лице своего наставника, у него возникло неприятное подозрение, что Хьюго прекрасно понимает, о чем он думает. Тон его был саркастическим, но на губах играла снисходительная улыбка. «Не знаю», — Эдуард захлопнул свою книгу, — «просто не могу сосредоточиться, Хьюго. А историей нам сегодня заниматься обязательно, если бы что-то другое». «А почему бы и нет?» — ответил непредсказуемый Хьюго. И Эдуард даже растерялся. «Что вы предложите взамен? Географию? Математику?» «Господи, нет уж!» — простонал Эдуард. «К математике у вас большие способности, в отличие от меня. Мне все труднее держаться с вами наравне. Впрочем, она отнюдь не мой любимый предмет и никогда им не была. Итак, что еще? Какой предмет, хотя бы отдаленно академический, может, по-вашему, занять ваш ум сегодня утром?» «Стихи», — Эдуард пожал плечами. «Пожалуй, я бы почитал стихи». «Отлично. Займемся поэзией». Словно бы с полным добродушием Хьюго отошел к высокому стеллажу с библиотекой классной комнаты, поставил на место наполеоновские компании и вытащил новенький томик. «Продолжим метафизиков. Джон Донн». Он бросил томик перед Эдуардом. «Метафизики или поэты метафизической школы» — группа английских поэтов XVII века, крупнейшим среди которых был Джон Донн, годы жизни 1572-1631. В их творчестве философская тематика соединена с пронзительным лирическим началом. Примечание редакции. «Я буду читать, вы следите по тексту, а потом мы займемся разбором. Страница 16, годовщина». Эдуард послушно открыл книгу. Слова на странице затанцевали у него перед глазами. И Хьюго негромко заговорил. Как всегда, он декламировал по памяти. «Все короли, любимцы их, безумцы, красавицы, вельможи, остроумцы, и солнце, что ведет их жизням счет, состарились уже на целый год. Как встретить было мне тебя дано, все в мире гибели обречено. Любви лишь нашей не пройдет пора, нет для нее ни завтра, ни вчера». Эдуард зажмурился. У него мелькнула мысль: «Господи, он знает. Каким-то образом он узнал. Ведь прошел почти год с того дня, когда он в первый раз был у Селестины». Но он отмахнулся от этого подозрения. «Пусть Хьюго знает. Пусть кто угодно знает, ему безразлично». Он вслушивался в слова и думал: «Да, это верно. Донн прав. Он выразил это по-особенному прекрасно. Я бы так не сумел. Но чувствую я именно это. Я люблю ее. Полюбил почти с первого взгляда и буду любить ее вечно». Он нагнулся над книгой. «Любви лишь нашей не пройдет пора». Разве не это попытался он вчера сказать Селестине, лежа в ее объятиях? Ну, наверное, у него не получилось, он не сумел сказать по-настоящему, потому что это было слишком важно. Но сказать он хотел именно это, что любит ее и будет любить всегда, что просто не в силах не думать о ней постоянно, что каждую секунду, пока он не с ней, она живет в его мыслях, что и во время занятий, и ночью, когда он в постели совсем один, ее образ мучает его. Он лихорадочно грезил о ее губах, о ее мягких бедрах, о ее грудях, ее поцелуях. Ее тело словно сплеталось с его мыслями, как сплеталось с его телом, когда они занимались любовью. Он все время хотел ее, исходил с ума, был одержим вздохами и ласками, ароматом ее кожи, ощущением ее волос у него в руках, скользящими шелковыми соприкосновениями, слияниями их тел в одно. О, Селестина! И его терзала неуверенность. А что чувствует она? Любит ли она его хоть немножко? «Селестина, Селестина, скажи, что ты меня любишь. Успокойся, не тревожься. Конечно, я тебя люблю, маленький мой». Перевод с французского, примечание редакции. Но она отвернула голову, когда сказала это. А вчера, когда он рискнул на великое свое признание, у нее был такой грустный вид, такой невыносимо грустный. Она зажала его лицо в ладонях и посмотрела ему в глаза. «Эдуард, послушай меня. Тебе не надо говорить такие вещи. И думать их не надо. Я знаю, ты говоришь от всего сердца. Я знаю, ты веришь своим словам. Но так нельзя. Ну, будь серьезен, подумай, я уже не молода. А ты молод, очень молод. У тебя вся жизнь впереди, Эдуард. И выслушай меня, у тебя будет много женщин, очень много. Да, сейчас ты, конечно, мне не веришь, но когда станешь старше, то увидишь, что я была права. Женщин будет еще очень много. А потом в один прекрасный день ты встретишь особенную женщину, ту, от которой захочешь иметь детей. Ты почувствуешь это, когда такая минута придет. И вот тогда, Эдуард, только тогда тебе понадобятся эти слова. Сбереги их, Шери. Не расточай направо и налево. Сбереги их для женщины, которую захочешь сделать своей женой. Эдуард готов был расплакаться от гнева и бессилия. Он хотел крикнуть, что только она станет его женой, Селестина, его богиня, его любовь. Она и только она. А другие пусть думают о них, что хотят. Но Селестина помешала ему произнести хоть слово, положила ладонь на его губы и покачала головой. «Нет», — шепнула она, — «нет, я не позволю тебе сказать это. Даже думать так ты не должен. То, что у нас есть, и просто, и хорошо. Нам достаточно. Если ты снова заговоришь про это, я рассержусь». Эдуард сжал кулак под прикрытием письменного стола. «Нет, он не будет молчать», — решил он, — «не будет. Когда он снова увидит Селестину, то скажет все, как бы она ни сердилась». Голос Хьюго умолк, наступила тишина. Потом тихо отворилась дверь, и они оба одновременно обернулись. У двери, словно застыв, стояла мать Эдуарда. Встретив их взгляды, она улыбнулась. «Какие чудные стихи, мистер Глендиннинг! Я их не знала. Простите меня, но я хотела дослушать до конца». Снова наступила тишина. Эдуард торопливо вскочил. Хьюго тоже встал, но медленнее, не спуская глаз с Луизы по ту сторону комнаты. «Она выглядит прелестно», — подумал Эдуард. Бледно-розовое платье из мягкого шифона, с широким жакетом, словно струилось по воздуху, когда она шла. Стройную шею обвивали жемчуга, на щеках играл легкий румянец. Эдуарда ошеломило ее появление. Прежде она никогда не заходила в классную комнату. И Хьюго, против обыкновения, тоже, видимо, растерялся. Он стоял у стола, окаменев. Луиза откинула прелестную головку. Ее глаза злокозненно блестели. Она понюхала воздух. «Как, мистер Глендиннинг, вы, кажется, курили? Вы всегда курите, когда занимаетесь с Эдуардом?» «Я... да, изредка». Хьюго взглянул на полную пепельницу и покраснел. «Ну что же, полагаю, Эдуард ничего против не имеет». Луиза не посмотрела на сына. Она не спускала глаз с Хьюго. «Возможно, вам это помогает сосредоточиться?» «Да», — ответил Хьюго уже твердо. «Очень». «Я бы хотела...» Брови Луизы чуть нахмурились. «Мистер Глендиннинг, не могли бы вы отпустить Эдуарда сейчас же?» Она взглянула на крохотные часики компании де Шевиньи у себя на запястье, золотые на бархотке по моде, которую ввела она. «Я хотела бы поговорить с вами об успехах Эдуарда и еще о многом. Я чувствую, что должна заранее составить планы его дальнейшего образования. Вы понимаете? Но все так неопределенно. Это ужасная война. Я была бы вам очень благодарна за совет». Но, разумеется, Хьюго, как показалось Эдуарду, попробовал отвесить нелепый полупоклон. «Я буду в восторге. И в любом случае мы на сегодня уже почти закончили, и...» «Чудесно!» — Луиза одарила его чарующей улыбкой, словно ждала, что он откажет в ее просьбе, хотя все трое прекрасно знали, что это было невозможно. «Эдуард, милый, так иди. Я думаю, у тебя найдется чем заняться». «Не сомневаюсь», — сухо вставил Хьюго. И когда Эдуард быстро шагнул к двери, их глаза на мгновение встретились. В выражении Хьюго Эдуард уловил насмешку и понимание. Они тотчас исчезли. Хьюго просто стоял с академическим видом, элегантно взъерошенный, и безнадежно схваченный капканом. Эдуард закрыл дверь за собой. Он с раннего детства замечал гипнотическое действие, которое его мать оказывала на мужчин. Его позабавило, но и слегка раздражило, что их Юго не стал исключением. Появление его матери в классной комнате во время занятий он мог объяснить только случайным капризом. Прежде она не проявляла ни малейшего интереса к его успехам, никогда не спрашивала о Хьюго. Эдуард давно пришел к выводу, что в обычной своей манере она практически забыла про существование его учителя. Минут через 40 он обнаружил, что, видимо, ошибался. Он вернулся в классную комнату за томиком Донна, решив переписать для Селестины стихотворение, которое прочел Хьюго. Из комнаты не доносилось ни звука, и он спокойно открыл дверь. Хьюго и его мать были сплетены в яростном объятии. Его мать сняла шифоновый жакет, голова Хьюго прижималась к ее груди. Она была спиной к двери, они не заметили, что он на них смотрит. Эдуард закрыл дверь так же бесшумно, как открыл, и вернулся к себе. Где-то в глубине он давно подозревал, что его родители не верны друг другу. Он полусознавал, что у его матери есть любовники, но отгонял эту мысль. Но это... Давно ли? — думал он, — давно ли? На столике у кровати стояли бутылка с минеральной водой и стакан. Он схватил стакан и в ярости швырнул его в ближайшее зеркало. На следующее утро он половину урока выжидал подходящую паузу. А тогда взял карандаш и уравновесил его на пальце. «Скажите», — произнес он, когда Хьюго поглядел на него, — «скажите, вы трахаете мою мать?» Наступило короткое молчание. Эдуард тщательно выбрал именно этот термин для пущего эффекта. Но лицо Хьюго осталось невозмутимым. Он открыл лежавшую перед ним книгу. «Да, собственно говоря, это так». «И давно?» «Практически с тех пор, как меня наняли. Более или менее». Хьюго провел рукой по лбу. «Это что-нибудь меняет?» «Я просто хотел выяснить. По-моему, мне следует знать». Эдуард помолчал. Он чувствовал себя поразительно спокойным. «Вы в нее влюблены?» «Нет». Хьюго тоже помолчал. То есть не в том смысле, который вы подразумеваете. Но перестать не можете. Нет. Хьюго отвел глаза. Мне было бы крайне трудно перестать. Но вы чувствуете себя виноватым, зная, что мой отец во Франции, что в любую минуту его могут убить? Новое молчание было долгим. Наконец Хьюго закрыл книгу перед собой. «Из-за этого я себя ненавижу, если это может послужить вам утешением. И все-таки продолжаете. И все-таки продолжаю». «Так», — карандаш в пальцах Эдуарда переломился пополам. Он тщательно сдвинул половинки на столе. «Ну?» «Спасибо, что вы ответили на мои вопросы. Но ведь вы сами однажды сказали, что на вопросы надо отвечать. Всегда. Не уклоняться. Насколько я помню». «Я это сказал?» — Хьюго слегка улыбнулся. «Ну, в таком случае я был прав». Он помолчал. «Хотите продолжать занятия? Или предпочтете, чтобы я ушел?» «Мне бы хотелось продолжать». «Поэзия?» «Пожалуй, нет». «Очень хорошо». Он посмотрел в окно уже на два черных провала, среди домов напротив. Так вернемся к войне и миру. Я бы предпочел математику. Как хотите. Хьюго раскрыл учебник. Вы совершенно правы, сказал он, посмотрев на Эдуарда. Ведь даже когда к ней нет особых способностей, ее точность успокаивает, правда? Ни парадоксов, ни путаницы. Все строго точно, совсем не как в литературе. Или в жизни, сказал Эдуард, и они улыбнулись друг другу. В маленьком кабинете за спальней Эдуард, когда они только устроились в Лондоне, повесил карты, схемы и календари, на которых разноцветными булавками и флажками отмечал ход войны. Вначале он с большим старанием следил за всеми наступлениями и отступлениями, сражениями и значительными рейдами. После знакомства с Селестиной он еще продолжал этим заниматься, но небрежнее. И на том же календаре с помощью секретных значков, понятных только ему одному, фиксировал чудесный ход своей первой любви. Поэтому пометки, касающиеся Селестины, всегда красными чернилами, соседствовали с пометками, касающимися войны, всегда синими чернилами. Сперва бессознательно, а затем и извлекая веселое удовольствие из этой параллели, он начал ассоциировать судьбу Селестины с судьбой его родины. Ему было отвратительно видеть очертания Франции под властью немецких флажков. Ему было отвратительно думать о Селестине, заключенной в тесной квартире на Мейдевейл, зависящей от покровительства дряхлого англичанина. Он грезил, как обе они будут освобождены от тирании. Армии свободной Франции освободят ее, а Селестину освободит он. Как только кончится война, он увезет Селестину во Францию, на ее родину, и будет заботиться о ней, и они поженятся. Однако мысль о том, как он заговорит об этом с папа, была жутковатой, и он предпочел от нее отмахнуться. Для этого еще будет время. А пока он рисовал в мечтах квартирку, которую купит для нее, с видом на Люксембургский сад, решил он, и о долгих-долгих часах, которые они будут проводить в этой квартирке каждый день, и о подарках, чудесных подарках для нее. Пока этот план он хранил в тайне, у него не хватало духа рассказать о нем Селестине. Вдруг она рассердится или огорчится? А Жан-Поль, единственный другой человек, которому он мог бы довериться, для этого не подходил. Беда была в том, что беззаботная откровенность, прежде такая естественная в разговорах с Жан-Полем, куда-то исчезла. Он не вполне понимал, почему, только чувствовал, что это как-то связано с Селестиной. Но в течение прошедшего года между ним и братом возникла какая-то тень. Отчасти, думал Эдуард, потому что Жан-Поль был все время в большом напряжении. С утра до вечера он был занят делами в штаб-квартире свободной Франции, а чуть освобождался, то пил и кутил с такой же бешеной энергией. Еженочные бомбежки, постоянное недосыпание, непрерывная опасность увечья или смерти вымотали нервы всем, в том числе и Эдуарду, который жил в вечном страхе, что среди бомб, сыпавшихся на Лондон, найдется такая, которая попадет в квартирку на Мейдевейл. Следовательно, скорее всего, дело просто в перенапряжении. Однако, когда Эдуард был честен с собой, он понимал, что уклоняется от истины. Истина же заключалась в том, что связь Эдуарда с Селестиной раздражала Жан-Поля. И он пользовался каждым случаем, чтобы допекать брата по этому поводу. Вначале все ограничивалось непристойными вопросами об успехах Эдуарда, от ответа на которые Эдуард тщательно уклонялся. Затем Жан-Поль принялся щедро снабжать его адресами и телефонными номерами и заметно рассердился, когда выяснил, что Эдуард ни одним не воспользовался. «Да неужели ты все еще бываешь у нее?» — сказал он примерно через 2 месяца после его первого дня с Селестиной. «Братик, мне начинает казаться, что ты пропускал мимо ушей все, что я тебе говорил». Ну и чтобы оберечь себя и Селестину, Эдуард начал лгать. Когда ложь слишком уж ему претила, он как мог уклонялся. Не отрицал, что видится с Селестиной, но и не подтверждал. Только это ничего не меняло. Жан-Поль все равно каким-то образом знал правду. И последнее время выбрал тактику при каждом удобном случае упоминать про связь Эдуарда при посторонних. «Мой братишка влюблен», — заявил он накануне, когда остался наедине с Эдуардом и Изабел. «По уши!» «Совсем ошалел!» «Что скажешь, Изабел?» «Мило, не правда ли?» Изумрудные глаза сверкнули. Через всю комнату Изабел улыбнулась Эдуарду медленно и загадочно. «Чудесно! У Эдуарда есть сердце. И к тому же в шлюху. Классическая шлюха с золотым сердцем. Лет 46-47 и очень искушенная. Так, во всяком случае, говорят». Эдуард стиснул кулаки. Ему нестерпимо хотелось ударить брата. Он бросился к двери, но и сквозь гнев, сознавая, что он только предлог. Жан-Поль бесспорно хотел причинить ему боль. Но выпады эти каким-то образом больше предназначались Изабел. Атмосфера была угнетающе враждебной. Изабел встала. «Что ты понимаешь в искушенности?» Голос ее был ледяным. «Видимо, больше тебя». Жан-Поль пожал плечами. «Лапанье в такси? Тисканье? Милый, право же, ты иногда ужасная деревенщина. Пожалуй, я поеду домой». Она протянула руку к своему манто. На лице Жан-Поля появилось тупое упрямство. Он плюхнулся в кресло и с подчеркнутым хамством положил ноги на стул. «Как угодно. У меня есть кое-какие планы на вечер, не связанные с тобой». Изабел гордо вышла. На лестнице она вцепилась в руку Эдуарда. «Эдуард, милый, моя машина снаружи, но я не хочу садиться за руль. Будь ангелом, отвези меня домой, хорошо?» Машина была «Бентли Дерби». Они ехали по безмолвным затемненным улицам, мимо бомбоубежища, полицейских барьеров, мимо бездонной тьмы парка, к серой громаде Конвей-хауса у начала Парк-Лейн. Изабел закурила сигарету. Она молчала, пока Эдуард не затормозил, а тогда небрежно выбросила тлеющий окурок в окно. «Когда война кончится...» «Если она когда-нибудь кончится...» Изабел помолчала. «Вот чего мы ждем. Конца войны. Тогда мы поженимся». Она посмотрела на изумруд у себя на пальце и повернула кольцо. Потом посмотрела на Эдуарда над мехом воротника и улыбнулась. «Я отказываюсь спать с ним. Вот в чем дело, видишь ли. А это жутко уязвляет его тщеславие. Он говорит, что я холодная, бессердечная». Она издала горловой смешок. «Только я так не думаю». «А тебе, как кажется, Эдуард?» Ответить ему она не дала, наклонилась и поцеловала его в губы медленным поцелуем. Он вдохнул ее дорогие духи, ощутил вкус губной помады, почувствовал прикосновение меха к щеке. Она откинула голову. «Эдуард, милый, я так рада, что ты влюблен, и надеюсь, что ты очень-очень счастлив».